Глава 10. Награда. «Как интересно!» — кот изучал странное видение вместе со своим человеком. «Ты знаешь, что это было?» — начал Денис, но потом резко прервался. Он почти довел до конца руну Чихар и хотел вложить в нее один из своих сильнейших путей — путь воздуха или путь злодея, но в последний момент передумал. «Назад! Прямо сейчас!» — крикнул он Илюхе, а потом спустил вперед своего истинного зверя, наполненного стихией воды. Если увиденное им каким-то образом окажется правдой, то сейчас единственное, что их с братом может спасти от волны огня, это противоположная ей по сути сила. «Есть!» Ухватив за плечо стоящего рядом молчуна, Илюха отлетел вместе с ним за спину Денису. И в тот же миг тот спустил свою руну. На этот раз торчащий из-под земли гребень зверя напоминал акулу, словно плавник на вершине бегущей вперед волны. С тех пор, как Денис вместе с другими стихиями довел воду до первого благородного уровня, та стала гораздо сильнее. А в этой пещере его силы еще и как будто немного подросли. «И зачем это?» — Илюха проводил взглядом волну. «Выдали себя. Теперь местные курицы на честный бой вряд ли». Он не успел договорить, потому что из глубины пещеры навстречу запущенной Денисом волне рванула стена пламени. Две противоположные стихии столкнулись, и оба брата сжали кулаки. Если истинный зверь выдержит, значит, они смогут продолжить исследование этого места. Если же нет, придется запускать еще одного, а потом отступать, признавая превосходство обитателей местных глубин. Получилось. Илюха выдохнул, когда пламя и вода опали почти одновременно. И знаешь, мне показалось, в последних отблесках я увидел убегающие силуэты, куриц с длиннющими, как у ящериц, хвостами. «Прямо настолько длинными?» — Денис аж поперхнулся. «Ты уверен?» Илюха не успел ответить, потому что до них снова донесся тот самый цокот маленьких лапок. Братья приготовились бороться с новой волной пламени, но на этот раз их противники решили сменить тактику. По потолку бежало около десятка маленьких темных фигур, действительно с длинными для домашней птицы хвостами. «Приготовься!» — Денис указал Илюхе направление и начал собирать еще одну руну Чихар, когда, словно осознав его намерение, их противники просто-напросто нырнули в скалу. «Это теневое перемещение!» — среагировал кот на голове парня. «Разжигайте побольше света вокруг, чтобы они не смогли до вас добраться!» Денис не стал отказываться от совета и тут же добавил несколько столбов пламени вокруг себя, разгоняя подступающую мглу. Причудливые ломаные тени языков огня отодвинулись от братьев, и вот в одной из них выскочили те самые существа, но как следует разглядеть их в пляшущем освещении Денису не удалось. Уши пронзил длинный визг, а потом сразу несколько коротких огненных копий устремились прямо в старшего брата. Или не копий. Подземные курицы просто дыхнули пламенем. Тройной выстрел. Руна Сефар. Стихия воды. На этот раз первым среагировал Илюха. Вернее, в этом и заключалась его часть в командной работе братьев. С самого начала боя они с молчуном раскидывали в разные стороны на некотором расстоянии от себя точки пробития пространства. А когда стало понятно, откуда будет удар, им всего-то и оставалось, что завершить уже почти готовые рисунки и запустить еще пару водяных гейзеров. Пещеру наполнил пар от столкновения двух стихий, а потом цокот маленьких огнеметных куриц неожиданно стих, словно те удовлетворились результатом своего натиска и отступили. Это было жестко. Денис понял, что весь взмок, причем не только из-за наполнившего пещеру пара. «Братан, знаешь, мне показалось, что это были не курицы». Илюха, тяжело дыша, подошел к Денису. «А кто?» — спросил тот, вспомнив, что вблизи так никого из нападающих рассмотреть не успел. «Динозавры!» — гордо выдал младший брат. Он невольно ожидал сомнений со стороны старшего брата, но Денис, в свою очередь, не видел ничего странного в том, что они в итоге столкнулись с древними ящерами с их родной планеты. «Я слышал, что курицы — это ближайший потомок динозавров в наше время, так что ты и с ними почти не ошибся», — ответил Денис. Но тут его оборвал неожиданный крик кота. «Я понял!» Тот оказался настолько возбужден своей догадкой, что даже спрыгнул с парня, принял человеческую форму и дальше продолжал уже вслух, сделав пару шагов вперед и что-то пощупав рукой на полу. «Смотрите, ваши силы резонируют в этом месте. Ваши враги выглядят как ящеры, дышат огнем, и не только. Они еще и едят его, вы же видите?» Кот постучал рукой по земле, и Денис только сейчас понял, что именно тот проверял. Рядом с ладонью духа оружия до этого висела одна из запущенных им рун огня, поставленных для освещения пещеры и борьбы с тенями. Теперь же руны не было, но зато на камнях там были отчетливо видны следы маленьких и острых зубов. «Они на ходу кусали это место?» — спросил он. «Они действительно едят огонь, и их зубы проходят сквозь камень, как сквозь масло». По спине Илюхи пробежали мурашки. «Именно!» Кота вся эта информация словно не насторожила, а наоборот, обрадовала. «Это может означать только одно. Мы нашли кого-то из потомков короля драконов, настоящих. Они еще маленькие, не обрели полноценный разум. Но это определенно именно они». «Что ж, рад за них», — задумался Денис. «Пусть тогда тут и живут себе, а мы двинемся дальше. Хоть мы и пережили их первый натиск, но нарваться на еще одну встречу с ними было бы слишком опасно». «Ты не понимаешь», — оборвал парня дух оружия. «Теперь мы просто не можем отсюда уйти. Вернее, можем, нас никто не держит. Но это же такая тайна. Прямых потомков короля драконов никто не видел уже эпох 10, а то и больше. Их раньше было не особо много, но потом они словно все разом пропали. Надо понять, как они появились на 6-м этаже. Такое знание может принести очень много силы. А еще...» Тут кот задумался и начал говорить медленно. «Король драконов был союзником короля людей. Вы не он. И все же, как потомки моего первого мастера, несете на себе следы не только его силы, но и обязательств. А он никогда не бросал союзников в беде». «Так, стоп», — Денис поднял руку. «Ты тут столько всего наболтал. Давай разбираться. И начнем мы с самого очевидного. Тебе не кажется странным, что нам вот так вот просто попалась пещера с таким секретом в самом обычном месте 6-го этажа? Лично я думаю, что это уж больно похоже на ловушку». «Правильно, братан», — согласился Илюха. «Неправильно», — парировал кот. «Думаете, почему я отправил вас пешком по подземелью, когда мы могли бы просто подождать какое-то время, накопить деньги и пройти телепортами по боссам каждого из этажей буквально за пару дней? Это дорого или такие телепорты не продают?» — предположил младший брат. «Толстый бы достал. До 10-го этажа включительно, так точно», — вместо кота ответил Денис, а потом пристально посмотрел на своего духа оружия. «Признаю, я даже не подумал, что такое возможно. Просто уткнулся в мысль, что на 12-й нам сразу не попасть, и решил пройти весь путь». «Так в чем смысл?» «В самом пути», — кот-дух развел руками. «Некоторые считают, что чем быстрее они доберутся до самых опасных мест подземелья, тем быстрее найдут настоящую силу. Я же знаю другое. Только те, кто по-настоящему двигаются вперед, могут рассчитывать на подарки судьбы». «Судьбы?» — Денис иронично поднял бровь. «Ну, не знаю, как правильно это назвать. Делай, что должно, и законы мироздания наградят того, кто пытается следовать его гармонии, а не подмять все под себя», — сказал дух оружия. «Именно поэтому я совсем не удивлен, что мы наткнулись на эту пещеру. За честное путешествие нам был положен подарок, подсказка, как стать сильнее, и мы ее получили. Так что теперь надо сжать зубы, собраться и выжать максимум из этой ситуации». Кот замолчал, а Денис задумался о его словах. «Следовать законам мироздания, а не бороться с ними. Обычно это совсем не походило бы на людей, да и на него самого. Вон они же собрались сражаться даже с небесами. Или же замыслы небес и мироздания — это абсолютно разные вещи. Но тогда парню совсем не хотелось говорить последнюю мысль вслух. «Небеса нарушили изначальный замысел?» — все-таки спросил Денис. «Мой первый мастер считал, что именно так и было. Для этого он и отправился в тот поход», — просто ответил кот, а его лицо исказило грустная улыбка, словно от только что вернувшихся воспоминаний ему было одновременно и больно, и приятно. «Подожди!» — Илюха замер, подняв вверх палец. «Тогда получается, что небеса — это местный темный властелин, а мы — герои?» «Ты сильно упрощаешь», — поморщился кот. «Обидно», — вслед за ним поморщился и Илюха. «Я думал, мы, как революционеры, боремся с системой, а тут выясняется, что мы за консерваторов. Можно называть это как угодно», — Денис перевел взгляд с кота на брата. «Вот только мы встали на свой путь не потому, что хотим что-то починить или вернуть. Мы сразимся с небесами просто потому, что они сильнее всех. И только так мы сможем стать лучшими». «А вот это мне нравится», — на лице Илюхи снова расцвела улыбка. «Теперь вернемся к твоему рассказу». Денис опять повернулся к коту. «Для начала ты сказал, что драконы куда-то пропали. Но я лично сражался с десятком боссов, которые так выглядят». «Это обычные драконы, дикие», — пояснил кот. «Как если бы у вас на Земле одновременно жили обычные люди и какие-нибудь неандертальцы, у которых была бы только одна цель в жизни — сражаться и убивать. Потомки же короля драконов — это высшие драконы, они разумные, они могут принимать форму других существ». Им доступно применение способностей без ограничений по уровням. Например, для вас умения S-ранга откроются только после второй трансформации. Они же смогут применять их, хоть только встав на путь дракона. «Поэтому эти курицы, в смысле драконы, — поправил себя Илюха, — так больно жарят огнем». «Да», — кивнул кот, — «они еще дети». Они еще не до конца пробудили свой разум, но уже достаточно сильны, чтобы справиться со случайными путешественниками, которые могли бы сюда попасть. Но они не справятся, если их найдет какой-нибудь клан посерьезнее. И именно поэтому ты хочешь, чтобы мы им помогли?» Денис посмотрел на кота. «Да», — тот кивнул. «А еще, если судьба привела нас в это место, мы можем найти тут что-то важное». После этого кот, увидев, что с ним, в принципе, никто и не спорит, успокоился и, снова приняв форму животного, запрыгнул на голову Дениса. «Что-то ты стал слишком часто поминать судьбу». Парень послал духу оружия еще одну мысль. «А как ее не поминать, когда мы получили такой дар? Драконы! И я бы еще сомневался, но ты увидел, как вас пытаются сжечь, изменил будущее. Твои способности пророка, которые спали столько времени, явно же не просто так проснулись. Учитывая, что они тоже дар судьбы новым мирам в начале очередной эпохи, очевидно же, кто послал нам это место. И все же Денис попробовал сформулировать, что именно ему не нравится. «Я ведь правду сказал, что буду сражаться с небесами, чтобы стать сильнее всех. Но теперь получается, что помимо них есть еще и судьба. И даже те, кто достиг самой вершины, не могут с ней полностью справиться. Знаешь, я решил...» «И что?» — с интересом спросил кот. «Как только покончим с небесами, я уничтожу еще и судьбу. К черту все правила. Пусть каждый добивается того, чего может, и не будет ничего, что могло бы его ограничить. Начнется хаос. Те же бригады гнева в свое время начинали с чего-то подобного», — ответил кот. «Ну, при этом я еще и планирую остаться самим собой», — Денис сказал единственное, что мог еще сказать в этой ситуации. «Тогда уйдем отсюда? Откажемся от дара судьбы?» — спросил дух оружия. «Еще чего?» — возмутился Денис. «Мы с братаном поступили в Академию Охотников, стоящую под небесами, чтобы стать сильнее. Мы же не отказались от нее из принципа. Так и тут. Мы будем брать все, что может нам пригодиться, и от небес, и от судьбы. Но когда придет время...» Парень замолчал, не додумав мысль, потому что вдали пещеры снова начал нарастать цокот. Драконы возвращались, и нужно было готовиться к новому бою. Или... Руносефор, стихия огня. Денис и последовавший его примеру Илюха создали около 10 бьющих из земли языков пламени. И этого оказалось достаточно. Драконы даже не стали ни на кого нападать. Они налетели, сгрызли огонь вместе с кусочками камня, на которых тот горел, а потом так же быстро убежали обратно вглубь пещеры. «Кажется, мы начинаем находить с ними общий язык», — выдохнул Денис. После рассказа духа оружия о возрасте драконов и о том, что раньше их короли были союзниками, сражаться с маленькими ящерами совсем не хотелось. «Подкармливаем и задабриваем». Илюха тоже оценил следы слизанного на ходу пламени. «Идем, раскроем тайну этой пещеры». «Идем», — кивнул Денис. Братья медленно двинулись вперед. Чтобы оказаться готовыми к внезапному появлению здешних хозяев, они сначала раскидывали перед собой точки пробития пространства. Если бы драконы снова налетели, так они бы точно успели создать перед ними приманку в виде огня или воды, если те снова решат встретить их волной пламени. В итоге за час братья продвинулись вперед буквально на несколько сотен метров, но спешить все равно никто не собирался. Даже обычно горячий Илюха прекрасно понимал опасность ситуации и раз за разом монотонно работал над их прикрытием. «Кажется, кроме драконов тут никого больше и нет». По пути Денис увидел пятно сажи на стене и белеющие на каменном полу кости какого-то монстра. «Ну да, дракоши всех съели», — беззаботно кивнул Илюха, а потом неожиданно стал предельно серьезным. «Братан, а как ты думаешь, эта судьба, о которой говорил кот, она просто перенесла или создала пещеру у нас на пути?» «Думаю, что она работает не так грубо», — ответил Денис. «Если бы я был на ее месте или описывал что-то подобное в книге, я бы сначала напустил на нас с тобой монстров, чтобы мы задержались в пути и встали на ночевку именно рядом с пещерой». «А ведь точно», — задумался Илюха, — «вчера мы сражались довольно часто». «Второе», — продолжал Денис, — «я бы устроил так, чтобы драконы заметили мотоциклы, и внушил кому-нибудь из них мысль, что они могут пригодиться. В идеале было бы еще задержать нас в Академии, но не думаю, что даже у судьбы найдутся силы, чтобы влиять на кого-то во плоти самых главных слуг небес». Как только Денис сказал это вслух, у него в памяти всплыла ситуация с неожиданным полетом к сгоревшей башне. Ведь именно из-за этого они и задержались в Академии. Из-за этого он узнал о саже драконов, позволяющей скрывать проявление силы, и потом поверил, что эту пещеру действительно могли не найти другие путешественники. А вдруг он все же переоценивает силу обезьянов? Эта мысль парню совсем не понравилась. Тайный манипулятор, который может добраться до тебя, несмотря на всю твою силу, если это действительно окажется так, то Денис прекрасно понимает те же небеса, которые не захотели мириться с подобным. «Братан, смотри, тут проход, весь черный от драконьего пламени». Денис отвлекся от своих мыслей и посмотрел на Илюху, указывающего просто на стену, точно такую же, как и все остальные вокруг. «Ты уверен?» — Денис коснулся плеча брата, и в тот же миг перед его глазами словно бы спала пелена. Стена превратилась в туман, в котором проявился ведущий куда-то в сторону проход. «Теперь увидел». «Кажется, все дело в твоей способности чистого урона. Она не только делает тебя круче в сражениях, но и помогает видеть скрытые ходы». Илюха гордо подбоченился, а потом братья медленно зашли в этот появившийся проем. Если в остальной части пещеры им попадались лишь редкие следы пламени, то тут все стены были покрыты толстой черной коркой драконьей сажи. А еще, если присмотреться, прямо в ней можно было разглядеть следы маленьких лапок. «Сколько же их тут? И как давно они здесь живут?» — тихо спросил сам у себя Денис, вспомнив слова кота, что драконов не видели уже 10 эпох. Братья продолжили движение вперед по той же схеме, как и раньше, и через час добрались до тупика, в центре которого оказалась треснувшая портальная площадка. Судя по всему, когда-то это место использовали, чтобы тайно пробираться на 6-й этаж подземелья. Возможно, тут была база какого-то клана, но потом что-то пошло не так. То ли сбой портала, то ли что-то другое, но устройство было явно сломано. А еще... «Смотри, тут тела!» Илюха первый заметил белеющие в углу кости. «Кажется, это именно тот секрет, к которому нас и вели». Денис подошел поближе к тому месту. Один скелет явно был человеческим. Рядом виднелись кучки серой пыли, все, что осталось от одежды. Чуть в стороне лежал меч, но стоило парню коснуться его, и он рассыпался трухой. Сразу стало очевидно, что на сохранение обычных предметов тут рассчитывать не стоит. Впрочем, Денис почти не думал об этом. Все его внимание было сосредоточено на втором скелете. Его тоже можно было бы назвать обычным, если бы не правая рука. Оставшаяся от нее кость была раза в два толще остальных, а на кончиках пальцев до сих пор синели острые до синевы когти. И это еще не все. Тело второго существа было разрезано, Денис пересчитал, на 11 частей. «И что же тут, черт побери, случилось?» — парень задал вопрос в пустоту.